У эфіры «Свабода» ў Мінску, 22 гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Казахстане завершыліся датэрміновыя выбары прэзідэнта. Паводле цэнтра выбаркаму, яўка выбарцаў склала амаль 90%. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, уключна з дзейным кіраўніком Нурсултанам Назарбаевым, які кіруе Казахстанам ужо звыш 20 гадоў. Папярэднія вынікі выбараў абвесцяць у панядзелак раніцай. Міжнародная супольнасць яшчэ ніводнага разу не прызнавала выбары ў Казахстане свабоднымі і дэмакратычнымі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў лідэра апазіцыі Кот-д'Івуару, якога міжнародная супольнасць прызнае пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, расследаваць забойствы соцень чалавек, у якіх вінавацяць яго прыхільнікаў. Заява тычылася падзеў у горадзе Дуку на поўдні краіны, дзе апаненты дзейнага кіраўніка Лярана Гбагбо забілі больш за 1000 яго прыхільнікаў, збольшага цывільных жыхароў. Алясан Уатара адпрэчыў датычнасць сваіх паплечнікаў да разні. На гэты момант сілы Уатара кантралююць амаль усю тэрыторыю Кот-д'Івуару. У Сырыі тысячы людзей узялі ўдзел у пахаванні 8 чалавек, якія загінулі ў мінулую пятніцу падчас антыўрадавых дэманстрацыяў ў краіне. Жалобныя ўрачыстасці прайшлі ў горадзе Дума непадалёку ад сталіцы Дамаску. Удзельнікі скандавалі апазіцыйныя лёзунгі. Напярэдадні дзясяткі тысяч чалавек працягвалі акцыі пратэсту ў шэрагу гарадоў краіны. У сталіцы Сырыі Дамаску дэманстрантаў з дахаў дамоў абстрэльвалі снайперы, у іншых гарадах калёны маніфестантаў атакавалі прыхільнікі ўраду, узброеныя халоднай і агнястрэльнай зброі. Усяго за мінулыя суткі ў Сырыі загінулі прынамсі 13 чалавек. Тым часам прэзідэнт Сырыі Башар Асад даручыў былому міністру сельскай гаспадаркі Аделю Сафару сфармаваць новы ўрад. Апазіцыя патрабуе адстаўкі Асада, які кіруе Сырыі апошніх 11 гадоў. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты распачалі вывад сваіх авіяносцаў з лібійскай акваторыі. Напярэдадні Вашынгтон пацвердзіў сваё рашэнне спыніць авіяналёты на Лібію. Адказнасць за паветраныя ўдары для забеспячэння беспалётнай зоны над Лібіяй цяпер ускладзеная на іншых чальцоў кааліцыі, у прыватнасці Францыю. Амерыканскія самалёты і крылатыя ракеты будуць ужывацца ў выключных выпадках на запыт НАТО, зацверджаны ў Вашынгтоне, паведамляе амерыканскае вайсковае камандаванне. Паведамляецца таксама, што рашэнне Белага дому стала вынікам супярэчнасцяў з саюзнікамі па НАТО адносна працягу аперацыі ў Лібіі. Шэраг краінаў на чале з Францыяй выступаюць за больш актыўны ўдзел міжнароднай кааліцыі ў ваенных дзеяннях, ЗША ставяцца да глыбейшага ўмяшальніцтва ў канфлікт адмоўна. У Йемене дзясяткі дэманстрантаў былі параненыя сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі. Пры разгоне антыўрадавай акцыі ў горадзе Таіз паліцыя скарыстала слезацечны газ і агнястрэльную зброю. Паводле некаторых звестак пацярпелі прынамсі 250 чалавек. Таксама сёння прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех паўторна заклікаў апазіцыю, якая дамагаецца яго неадкладнай адстаўкі, спыніць пратэсты. Мы гатовы абмяркоўваць пытанні перадачы ўлады, але выключна ў рамках канстытуцыі, падкрэсліў прэзідэнт. Салех кіруе краінай 32 гады. У Расіі каля 500 чалавек прыйшлі сёння на мітынг супраць будаўнічай мафіі ў Маскве. Пратэстоўцы патрабуюць спыніць знос помнікаў архітэктуры, высякання сквэраў, паркаў і лясоў для будаўніцтва дамоў і дарог. Аналагічныя мітынгі праходзяць сёння ў Пецярбурзе, Разані, Самары, Пермі, Яраслаўлі і Новарасійску. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт, якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з цяжкім фінансавым і валютным крызісам, якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў. Над гэтымі тэмамі разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк і палітолагі Аляксей Пікулік і Кірыл Коптыш. Перадача «Званочкі» сярод тэмаў «Нацыя на канвееры», «Я з Пскову, муж са Смаленску», «Бартосік у вёсцы Лябецькі», «Хто збівае Лібію», «За што мы раздаем радыёпрыймачы». В эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску – сацыяльнае і палітычнае вымярэнне фінансавага і валютнага крызісу. Якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з гэтым крызісам? Якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў? Што можа запатрабаваць Расія за выратавальны крэдыт? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кірыл Коктыш. Як цяперашнія эканамічныя цяжкасці могуць паўплываць на беларускае грамадства і беларускую ўладную эліту? Вось праблемы на валютным рынку набылі абвальны характар. Знешні гандаль у мінусе ўжо па ўсіх накірунках. Цэны ледзь не звар'яцелі. Вось пры гэтым урад і Нацбанк перакідваюць адказнасць адзін аднаму як гарачую бульбіну. Напрыклад, віцэ-прэм'ер Сергей Румас в інтэрв'ю Белта заўважыў, што грашовая праблема – это кампетэнцыя Нацбанку, маўляў, усе пытанні да яго. Ну і вось прыгадваецца, што пасля абвалу курсу рубля ў сакавіку 98-га, тагачасны старшыня Нацбанку пакінуў сваю пасаду. Зараз ужо таксама гучаць такія ж галасы пра адстаўку Пятра Пракаповіча. Ці адбудзецца гэта? І якіх зменаў у расстаноўцы сіл ўнутры ўладнай эліты можна чакаць? Я хачу нагадаць, што вось гэтыя бакі, калі яны абменьваюцца з заемнымі абвінавачваннямі, все робяць как бы выгляд, што не памятаюць, што насамрэч абмежаванні валютнага рынку, якія, гледзячы па ўсім, і падштурхнулі крызіс, адбыліся пасля таго, як Лукашэнка публічна заявіў, што, я цытую, прэм'ер-міністр старшыня Нацбанка, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць, каму папала валюту. Так вось, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу ўсё ж такі адбудзецца вяртанне да гэтых незразумелых тэорый, пры якіх валюта ўсё ж такі ёсць, бо зараз её проста няма. Вось іншымі словамі, ці можна чакаць карэкцыі эканамічнага курсу краіны? Алексей? Пачаць можна хорошо процитировав песню группы «Чайф» с словами «Зима была люта и кончалась валюта». Вот, собственно говоря, это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию. Возвращаясь к первому вашему вопросу, Юрий, насчет Нацбанка и администрации президента и Минэкономики. Ну, стоит вспомнить, что из Нацбанка за последние полгода-год ушла очень хорошая и толковая команда. Ушел Калыр, ушел Матюшевский. Собственно говоря, в Нацбанке, насколько я понимаю, не осталось людей, которые способны аргументированно сказать «нет». В частности, сказать не администрации президента. На самом деле, чье решение было ограничить, сделать резервирование на покупку валюты, непонятно. Ну, да, политика крайне странная, и политики как таковой нет. Нет балансированной политики, нет координации, и, собственно говоря, разные стороны принимают разные решения. Так все ж таки, скажем, Сиди Прокопович, тене? Сложно сказать, уйдет он или нет, потому что решения, как я понимаю, такого нет. Ну, по всем законам жанра, конечно же, он должен уйти. Ну, а вось Тимахчима, на ваш погляд, что отбудется вертание до той самой либерализации, до тех самых незразумелых теорий свободного рынку, про які я казал господар Лукашенко, вот так вот просто на пальцах, что называется, показывается, что когда нема свободного рынка, так проблемы есть. Ну, оно, конечно же, должно вернуться, и, конечно же, правительство будет вынуждено обвалить себе белорусский рубль, потому что другого варианта здесь нет и быть не может. Поэтому вынужденная либерализация, естественно, будет. Кирилл Пазняк, какие ваши звестки, какие ваши отчувания? Отбудется некая измена караулу, махчима в Нацбанку, махчима и в Аураде, и те отбудется вертание до политики либерализации? Те все ж таки, вот як было сказано, наконт незразумелых теорий свободного рынка, ну, нам не треба яны. Ну, я подношу, что еще при Сидорском у минулым годе пошли казать про такие два экономичные мозговые центры Урад и Нацбанк. И час от часу возникали публичные спрешки и ранее. А где экономичную политику все ж соправду вызначает администрация президента, и вот публично ее огушивая у той самой Саубелцы, расставляющим кропки над «и», над «ё», помощник керівника країни Ткачов. Ось. Щодо непосередньо Нацбанку, то зрозуміло, що зараз він виконує політичне завдання, тримає валютний курс. Ось. А відставка Прокоповича, вона можлива, ну, менавіто з таким соціально-політичним ефектом, коли доведеться йти на девальвацію, коли справді курс обриниться. Урад же нібито знає такий економічний підход. І мені здається, тут просто йде таке показное трошки супротивление с двумя адресатами, то бок насельство и бизнес-колы, у тем лику такие, ну, потенциально важные инвесторы. Кирилл Коктыш, а як это с Москвы бачится, вот эта белорусская ситуация? Что оттуль прогнозуется в сенсе вот тех моментов, про которые я сказал? Первое, это кадровые, махчимые змены, и другое, это змены экономичной политики. Ну, по закону жанра кадровые змены, конечно же, повинны отбыться. Але иншее понимание, что эти кадровые змены не принесут никаких экономичных выников, бо зразумело, что все валютные обижавания – это тому, что валюты просто банально нема. Белорусская экономика – это экспорт-ориентованная экономика. Экспорт протягивает падать, сусветный кризис протягивает разгортываться. И, конечно же, белорусская продукция просто будет и в дальнейшем гублять свои внешние позиции. Коли казать про мощность России и про ожидание России вытягивать белорусскую элиту с сегодняшнего становища, то мне сдается, что Россия, конечно же, не будет спешаться. И будет доводить становище до некой такой критичной крупки кипения. Но, конечно же, Москва не будет затекалена у банкротстве братней республики, але декларовать и привести на гранях этого банкротства, не то что привести, а чакать, покуль белорусский президент отримает той плен, який на думку России, на думку Кудрина, так чи иначе он повинен отримать, конечно же, Россия будет этого чакать. И не будет спешаться протягнуть некую руку и залить грошима этот пожар. Более за то, коли казать про ожидание России инвестовать и про возможность инвестовать, они больше или меньше обмежеваны, бо у самой России становище не то, что было бы нафта добрым. И так что мне кажется, что на вот той кредит в 3 миллиарды, який будет, максимум будет там, он вырастет становище только на некий обмешаванный час на 2-3 месяца, але, конечно, не вырешить ситуацию целком. Кирилл, ну вы уже почали размовлять на другую тему, якая особливо доречная у день яднання Беларуси и России. Это роля России. Уже после завершения выборов, после того конфликта, який возник с Заходом, стало видовочно, что роль России у Беларуси подвышается, ну, просто по водле вызначения, бо нема інших махчимостей. Але вот зараз, на фоне теперешних экономичных тяжкостей, допомога России выглядает тиневоротовальным кругом. Пытание, ти дасть Россия кредит, ти не дасть, оно в опошние тыдни стало хиба не стрижневым пытанием усё экономичной политики. Дасть, а коли дасть, то что попросить? Бо зараз так выглядая, просить можно вельми шмат. Ну вот у Минска уже, я веду, ходят чутки, что махчима попросят, доставши с далекой-далекой дальней скрыни, перехода на одинную валюту, махчима чегось иншего попросить, бо выхода-то особливо иншего нема. Махчимость такую, конечно, шнельку отвечать, але сегодня белорусское питание на такой далекой периферии российского политического небосхилу, что на Урате, конечно же, Россия зараз будет домогаться неких прорывов на белорусском направку. Больше за то, зараз отбывается интенсивная интеграция российского капитала с заходним. Сделка веку, коли BP отримала акции Роснафты и так чи інакше сумела подкласть российскую нафту у свои активы, записать у свои бухгалтерские книги. Это отбылось, и это то, что зараз и будуя некую политическую рычаизность у той же России. Бо зараз экспансовать на белорусский направку, ну, максимо, коли Путин заставался во владе, максимо, это было так или иначе ожитевлялось. Але сегодня, коли базовый тренд, это сокращение социальных выдатков, коли сокращаются ряд інших речей, ну, Беларусь будет просто чистым выдатком. И навряд ли российское керамисту, выглядит по российского президента Медведева, будет затекавлено у датования и у захования этой системы. А сегодня можно сказать, что, по сути, Медведев робит заявки, что миновито он и никто інше будет наступным президентом Российской Федерации. Так что, конечно же, такая погроза, такие разговоры могут быть, але российская элита просто не готова для того, как правильно взять на себя ответственность еще за одну экономику, еще за одну Украину, бо навык и за Россию зараз этой элите довольно тяжко отказывать. Алексей, а вы сгодны с Кириллом, что вот просто Россия не до Беларуси? Сдается, ну, не такие уже там великие гроши, ну, 3 миллиарда, какие могут спасти гиганта мысли. А отримать можно было бы за это, ну, так выглядая, шмат. Хотя это, с иншего боку, надо не к мозги сушить, думать, як, что, какие-то проекты складать там. И, может, в даденном выпадку оно просто проскочить, дадут гроши без особливых там умовов, бо Занятыя сваім, занятыя вось, як сказаў Кирилл Коктыш, БіПі, выбарамі і всім астатнім. Я абсолютно согласен с Кириллом о том, что сейчас совершенно не до Беларуси. При Измельской очень часто кажется, что политическая элита России спит и видит, каким образом скорее прибрать к рукам всю белорусскую промышленность и так поставить Беларусь в неудобное положение, так чтобы она не смогла отказываться от ненавязчивых российских предложений. А действительно, есть огромная проблема у самих себя. Надо решать проблему, кто будет следующим президентом, и на самом деле не до Беларуси. Поэтому стратегия общей России по отношению к Беларуси, она скорее ситуативна. Что касается кредита, кредит может быть. Наверняка кредит будет очень обусловленным, очень кондициональным, и здесь Россия не будет далеко уходить от требований МВФ. Да, по сути дела, Россия будет солидарна с этим. Что касается под шумок за 3 миллиарда прибрать к рукам белорусскую промышленность, да, собственно говоря, прошли те времена, когда бизнес в России инвестировал исключительно политически. Все-таки это частные инвесторы, которые будут принимать решения о покупке, им нужен будет сигнал Кремля, но Кремль не будет заниматься брокерством в отношении российских компаний о покупке белорусских компаний. То есть я в это не верю. И, наконец, последний момент. Я не очень сильно верю в возможность введения российского рубля в Беларуси сейчас. Просто потому, что это будет невыгодно России, потому что это дестабилизирует сам по себе российский рубль. То есть, собственно говоря, это было бы хорошим способом для Лукашенко обеспечить дефляцию в случае, если такая власть, если возникнет в стране инфляция, она возникнет. Но я не думаю, что как бы вопрос так даже и стоит. Кирилл Пазняк, а як вам это бачится? Ну, бачите, наши коллеги настолько одинодушные, вы так само долучаетесь до их, что как раз тут такая удалая, в певном смысле удалая для Беларуси ситуация, что миновито в той момент, коли, так бы мовить, ее можно брать голыми руками, вот голые руки России заняты зусім іншими речами. Мне здається, проблема не тільки в тим, що проблеми є внутрі Росії. Треба не забуватися на фактор самого Лукашенка, бо не так-то просто буде і просунути тут інтереси російського такого ж капіталу, російської еліти. І мені здається, Москва це видатно розуміє. Опошні роки досить удалого балансування Лукашенка поміж Заходом і Сходом це доказують. Тому тут цей самий експансія російського капіталу є певна межа у будь-який час. І це чекається, Лукашенко може знову скеруватися на Захід. Тому тут не так все просто, навіть коли б Москва і могла, і хотіла. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – соціальне і політичне вимірення фінансового і валютного кризису. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-білоруску. З вашим уділом. От 6 до 8 раніці. От 6 вечора до полуночі у ефіри. Завсёды у інтернеті. Свобода.орг. Раніца со свободой. Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж. Гутарка с гостем, ваши звонки. Живый эфир от понеделка до пятницы. А с 7 раницы у будни. Энергия свободы на целый день. О 10 у вечера. Ночная свобода. Выники дня полные. Анализ подеи экспертны. Гость шчырый. От понеделка до пятницы. Кожный вечер о 10. Не засняте. Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису. Мы на самом початку нашей гутарки закранали тему, может быть, самую уголовную тему в этой ситуации, подчас этих экономичных проблем. Ну, а народ-то что? Ну, вот мы бачим, что народ стоит в чергах по валюту, лихоманково купляет замежные машины. Уже зараз и знову, так сказать, пошел этот бум, так что скупляют вогуле все, что только можно. И это все. То есть народ реально поза гульней. Его меркование ни на что не уплывает. Чего от народа можно чекать при разных сценариях развития подеев? Кирилл Пазняк. единственный грунт ось, у репресіях 19 снежня і пазней. І він з'являється нібито тільки тоді, коли вони ладилися ось від самого початку з розліком на те, що обов'язково буде після вибраного погаршення соціально-економічної ситуації. Ось якби це узбухторування народу, воно не виходило поза кухні. Тому ось зараз цей страх і нагнітається. Разом з тим, опозиція, яка могла б скоординувати ніякі хвилювання, вона зайнята політзневоленими, хоча є в Україні куди більш актуальні такі резонансні для громадства питання. Зрозуміло, що проблема у тим, що Захід допомогу ту саму пообіцяв, але ресурсів опозиції немає. Нарешті йде така класика піару, пошук зовнішніх ворогів під час таких негативно-соціальних економічних з'яв, і це спрацьовує. Нарешті Лукашенко все ж таки має такий ладний кредит довіри, щоб уговорити білорусів там трошки потривати, бо знову ж те самые есть несприяльные вонковые чинники, там, ну, рост коштов во всем свете и так далее. Ну и самое главное, мне кажется, в теперешней ситуации, покуль, ну, нельзя назвать настолько критичной, как бы это вылилось в нечто небеспечное для уладов. И у кризис белорусы, мне кажется, будут больше думать не про зринание там Лукашенко, а про то, как бы это выжить. И мы это бачим. И стоять коли обменника у народ, и машины гонят. Кирилл, а вот тут есть какая-то такая парадоксальная в певном сенсе речь, то з одного боку, ну, на таким калібрать політичний бок, да, то влада, ну, абсолютно не лічиться з громадством. Але з іншого боку, ось, наприклад, зараз ось ця лінія Лукашенки на девальвацію. Ну, шмат хто з експертів каже, що, починаючи з Міжнародного валютного фонду, ну, треба провести девальвацію. Ну, так це болюче, так це не надто приємно, люди будуть обуратися, ну, гэтым все і скончиться, але треба. А от Лукашенко, при всім при тим, що він моцний політично, що він може нібито не лічитися там з громадською думкою, з бурченням, а ось він не йде на гэтага. Чого боїться, коли він такий всемогутний? Ну, по-перше, це може бути демонстрація того, що він особисто, урад, зробив усе можливе, щоб цього не відбулося. По-друге, потім можна буде сказати, що ось, бачите, був час, щоб підрихтуватися. Тому, мені здається, це більш такі ситуаційні маневри, щоб заховати свій імідж такого, ну, змагара за то, щоб, ну, не підманувати народ. Тобто потім буде знову сказано, як і під час девальвації 2 роки тому, що, мовляв, ми вас попереджували. Алексей, а ваш прогноз поводзінаў народа, чого ад яго можна чакаць, і ваше тлумачэнне вось гэтага парадоксу, што такая ўлада, як ўлада Александра Лукашэнкі, яна як бы з аднаго боку вельмі моцная, всех заціснулі, пасадзілі ў турмы, там народ ціха сидзіць, а з другога боку, вот нейкага кроку, на які б хутчэй за ўсё пайшоў бы дэмакратычны ўрад, як дэвальвацыя, вот нет, вот некий страх. Чего бояться, коли улада фараонская, фактично? Ну, отвечаю на первый вопрос. То есть, мне кажется, неверно полагать, что как только грянет кризис, то народ сразу выйдет на улицу. И вот то, что долгое время пытались там транслировать, скажем, наши политики о том, что вот, мол, все население будет сидеть по кухням и затачивать ножи для того, чтобы однажды выйти на улицу и скинуть Лукашенко при изменении экономической ситуации. Народ, естественно, будет заниматься, скорее всего, выживанием, народ будет заниматься каким-то образом попытками максимально удачно потратить валюту и максимально сильно не прилететь с достаточно спонтанной политикой белорусской власти и макроэкономической политикой. Поэтому я не думаю, что это напрямую повлияет на политическое поле. А Лукашенко боится чего? Ну, я не думаю, что это какой-то парадокс. Лукашенко, наверное, персонально очень любит, хочет быть популярным лидером, любимым, уважаемым. Ну, если не любимым, то хотя бы уважаемым. И, собственно говоря, именно поэтому он не может позволить себе пока что быть плохим в глазах народа. То есть я думаю, что все объясняется лукашенковской жаждой к популярности. Хотя естественно, что по большому счету сейчас ему мало чего угрожает, и его власти. Ну, это как субъективное восприятие того, что надо и выживать политически, и быть популярным лидером. Алексей, ну а вот что значит популярным? Вот коли эти черги стоят у обменниках, народ матюгается, коли гроши реально можно купить, валюту можно купить только у валютчиков. Ну, а это что, популярность? То есть тут в любом выпадку есть не популярность и непопулярность. Ці тут такая психологичная ситуация, что, умовно кажучи, нашему человеку лепш чарзе простоять, але купить за танна, ці, коли все как бы открыто, але задорого. Нет, здесь вопрос масштаба. Лукашенко гораздо больше волнует те люди, которые должны вовремя получать зарплату, работая на нерентабельных предприятиях. Это его волнует прежде всего. И, собственно говоря, некоторые фрустрации бизнеса, у которого есть свободные белорусские рубли, которые спешно пытаются его конвертировать в доллары, его волнуют в меньшей степени, чем тот протест, который будет от народа в связи с крупной девальвацией. Собственно говоря, вот это объясняется, на мой взгляд. Кирилл, а який ваш прогноз і які ваш адказ на вось гэтае пытанне? Прагноз паводзіна ў беларускага народа, ўсё ж такі, ці можа ён неяк сказаць сваё веское слово? І вось чаму такая аўтарытарная ўлада, як беларуская, у чымсьці моцная, а ў чымсьці, так бы мовіць, і слабая, палахлівая? Не, ну, па-першае, ці, як кажуць, у кітайскай прымаўкі, дзе моцна, что твердое, так и оно первое изломится, бо гибкое как раз таки то, что не мощное, и оно случайно и выживает. Так что мне сдается как раз, что улада демонструет эмоции, здольность подавлять, ненавидя тому, что отчувая нарастающую экономичную слабость. И эта слабость, конечно, будет только погушиваться. Бо, щиро кажучи, девальвация, конечно же, будет бессенсовна. Бо девальвация – это что? Это переразмеркование доходов, когда гроши достают с кишени насильства и даются, датуются фактично белорусские экспортеры. Але белорусский экспорт не выиграет из этой девальвации. Бо так или иначе, та продукция белорусская, которая сбывается в Россию, и она сбывается хоть и по политичных, а не по экономичных чинниках. Что тычется экспорта у Украины евразвяза, так там так само ты товары, которые номинованы у евро, и, конечно же, внутренняя девальвация на это никак не будет уплывать. Бо так или иначе, продукты нашей переработки, они все житие номинованы у заходней же валюте. Так что экономично навод и девальвация, и она с доли крыху оттягнуть проблема, а и она не вырешит ничего, тому мне сдается, что влада и не может решиться на ее так или иначе пойти. Что тычется народа, ну, конечно же, это питание довольно интересное, бо проблема у тем, что некие пропановы, некие альтернативы тому, что робить Лукашенко, сегодня нема, и на вот подчас выборов оппозиция, программа оппозиции так или иначе сводились до того, что мы с долей, мавлял, робить то, что робить Лукашенко, лепить за Лукашенко. Але подумал, что робить белорусской экономике подчас, когда она губляет рынки, а это головное питание, на это питание довольно болючее, никто покуль не отказал, и покуль никто не даже не задумывался об этой альтернативе. И в этот ломач как раз таки некую разгубленность белорусского громадства, бо оно ведает, чем оно не задоволено, але не ведает, за что змагаться. И эта рефлексия, конечно, только зараз будет починаться, бо махчима чагусь потрапаваць, коли ты докладно ведаешь, что это будет, как это повинно быть обдавано и как повинно працавать. Покуль этой альтернативы нема, Запад на ее только починая расти, только починая формоваться. И, конечно, мы в ближайшем будущем будем назирать альбо з'явлениях этих альтернатив и консолидацию громадства вокруг этих альтернатив, альбо это будет некая атомизация, бо то, что есть, те механизмы видовочно сегодня не спрасовывают, и есть подставы лечить, что завтра лепей это так само не станет. Ну, а все ж таки, вось вас такой, может, короткотерминовый, среднетерминовый прогноз. Неяк вось это видовочные, такие выразные кризис, коли стоят черги, коли народ бегает, скупляя валюту, скупляя некие речи, и он неяк вось будет вырашен хотя бы на этом вонковом зровне. Бо справа в том, что для звычайного человека такие речи, как там сальдо и все остальное, это что-то из життя космосу, ци Марса. А вот коли доляров в обменнике нема, это зусім не с космоса. Так вот, гэтые моменты неяк могут быть вырашены? Кирилл Коктыш, як вы меркуете? Ну, мне здаётся, что сбить панику, сбить накал гэта заўжды задача не складаная. І, канечне, вырашальна для гэтага не патрабуецца нават такіх празмерных размераў валюты. І заліць пажар грашыма, а гэта менавіта тое, што зараз патрабуецца, канечне ж, максіма даже за кошт тых грошы, што так ці інакш ёсць сёння ў Нацыянальным банку. Пытанне ў тым, што адна. Тэрмінова давер наўрад ці будзе адноўлены. Бо калі народ галасуе звычайна сваім грашыма, і калі народ панёс пасля выбараў грошы з банку, пачаў здымаць іх з рахунку, то гэта якраз выраз таго, што даверу, канешне ж, не хапае. Усякай, опять же, давер не будуецца за кошт таго, што паабяцалі, што ўсё будзе добра і ўсё паверылі. Давер гэта некія доўгатэрміновыя захады, а якраз стратэгічныя перспектывы, каб не збіць ажыятаж, як казаў, магчыма, але доўгатэрміновы давер пабудаваць проста так, проста на абяцаннях, канешне ж, немагчыма. Кірыл Пазняк, а як вы мяркуеце? Ну, вось справа тым, што такое так выглядае, што на працягу сакавіка фактычна наш банк з гэтага і сыходзіў, што, ну, у нас ёсць рэзервы, в прынцыпе, как бы аб'ектыўна не такая кепская сітуацыя, мы вытрымаем, ну, а вот аказалася, што не надта. Не надта. При тым, што вот як мы памятаеце пасля дэвальвацыі 2009 году, тада таксама была паніка, атака на рубель, ну, наш банк утрымаўся. А зараз ён фактычна выкідае, што называецца, белы рушнік на рынг. Што ён не вытрымлівае такую атаку. Дык што ж будзе рабіцца там? Ну, мне падаецца, што найпершая задача такая ідэалагічная ва ўладаў, гэта збіць гэтую паніку, бо сама паніка, яна ж і павялічвае паніку і ажыятаж. Вось. Што тычыцца рэсурсаў Нацбанку, нейкіх рэзерваў, мне сапраўды здаецца, што на чорны дзень яны ёсць, каб сітуацыю ну, не давесці ўжо да поўнага абвалу. І вось Кирыл слушна казаў пра такі момант, як давер, вось гэта, мне здаецца, такой можа стаць такім клішавым наступствам усіх гэтых апошніх падзеяў, бо давер сапраўды мізарнее і пачаў мізарнець пасля таго, як гэта перадвыбарнае такое напаўпоўванне задаволенасці народу рэзка абрынулася пасля 19 числа. Вось мне здаецца, вось гэта галоўны вынік усіх цяперашняга крызісу. Алексей Пікулік, а які ваш прагноз? Як вось гэта по меньшей мере, вонковая частка кризиса будет вырешена, коли она будет вырешена? Ну, возьму кризис, на 3 месяца собьет панику, и на 3-4 месяца все будет хорошо. Резервы, я тоже думаю, что действительно есть. В остальном полностью согласен с коллегами. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кирыл Пазняк і палітолагі Алексей Пікулік і Кирыл Коктыш. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. У ефіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Каторы ўжо раз, калі я бяруся за складанне штотыднёвай перадачы «Званочкі», мне прыходзіць у галаву тая самая сумная думка. І сёння таксама даводзіцца пачынаць з невясёлай тэмы. «Званочкі», як я ў самым сваім пачатку, паўтары гады таму, задумоўваліся як перадачка, так бы мовіць, лягчэйшага калібру, як перадачка, якая павінна выклікаць усмешку, а то і смех, стаецца з тыдня на тыдзень усё сумнейшай. І нічога з гэтым нельга зрабіць. Бо, як кажа наша слухачка, уражанне такое, што Беларусь ператварылася ў судовы канвеер, і што палова народу ўжо праз гэты канвеер прайшла. Суды кожны божы дзень. Такое ўражанне, то уже полова дорослого насельництва прошли през суды. Хочется спитать, а судьи кто? И кто им приказывает? За одно и те же деяния, одному 5 годов, 4 года, другому штраф. Какие для этого подставы? Некто хочет заполохать. Кого? Кто сядет под веником, то и будет так сядеть. Ну а таких, как Наста Положанка и иншие, какие уверены у своих взглядах и деяниях, ты ж не заполохаешь. 20-годовому Микиту Лихавиду 29 сакавіка далі 3,5 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня. Гэта, як кажа наступны наш слухач, мэтанакіраванае нішчэнне нацыі. Маладому хлопцу далі 3,5 гады за жаданне справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі? Напэўна, урад рыхтаваў сваю пастку загадзя. Людзі мае, это ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньяцтва трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенне героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг. Але не ўсе так думаюць. Бо калі б усе так думалі, гэткіх судоў, ці лепш сказаць, судзілішчаў, у Беларусі не было б. Гэтыя судзілішчы шмат каму ў Беларусі, так сказаць, грэюць душу. Как достали плакальщики и прочие правдолюбцы? А где вы были до 90-го года? Жили как суслики, а теперь чувствуете. А ведь под лежачий камень вода не течет. Демократия не означает все дозволенность. Руководители должны нести ответственность за то, что они организовывают. Молодежь еще ничего не создала, а уже ломает. И в стаде есть всегда бодатый провокатор. А в толпе превалирует стадный инстинкт. И это надо учитывать. А так учитывать все последствия, они пыжатся, как дрожжи в банке. Не испытавшие на себе разгул толпы ничего не поймут. А власти надо любым способом обуздать толпу. И если бы кандидаты, президенты сложили свои голоса в пользу набравшего больше голосов, то не было бы зачем плакать. И на паритетных условиях могли бы войти во власть. Все это диалектика. Вольная трибуна слухачоў. Меркаванні, якіх вы не пачуеце ні на якім іншым радіо ці тэлеканале, толькі ў нас, на свабодзе. Звоню впервые. Хочу сказать мое соображение о сегодняшней ситуации в Республике Беларусь. Интересы народа и власти сегодня совпадают. Народ ждет зарплат $1000, сохранением бесплатных образования, лечения и других и тому. Вот так обещал президент на народном собрании. Власть, когда ее потеряет, займет место, которое освободятся. С уважением, Александрович. 15 сакавіка у Беларусі быў расійскі прэм'ер Пуцін. І ўвечары таго дня, пасля перамоў, ён абвесціў аб тым, што ўсе 100% МАЗа пераходзяць к АМАЗу. Амаль 18 сакавіка Лукашэнка фактычна адмовіўся ад гэтага, маўляў, што гэта будзе вырашаць працоўны калектыў, ну і гэтак далей. З цягам часу, ну, канешне, будзе ўсё вядома, але у мяне такое пытанне, хто ў рот, а хто не ў рот, асабліва к лукашыстам. Дзякуй, Андрусь Сіпойчы. Хочу поделиться своими уражениями у отношениях до Америки. Критикуют Америку, что бы где ни сдарилось, какие катаклизмы, во всем виноватят Америку. Але где бы какие катаклизмы не сдарились, первое на допомогу приходит Америка. Вот и зараз первые самолеты с гуманитарной помощью в Японию достали с Америки. Особисто могу поделиться. После того, как мест освободили от немцев, а мы, дети партизана, застались сиротами, по батьке партизаны были высланы и были у концлагеря у Немеччины, и мы не знали, живы они или нет, мы отрымливали у школе посылки, как дети-сироты с той же Америки. Потому я благодарна за тот период. Не треба кусать руку дающего. А наших всех чиновников дети хочут учиться в Америке. Ну так чего ж вы так уже критикуете ее? Лариса, город Минск. Я был как-то на выставке в Венгрии в 1956 году. Запомнилась вот радость при выбросе глушилок свободы из дома радио в Будапеште. Я думаю, эта радость придет и на белорусские улицы. И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура. Возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так всю-всю ля-ля звонят, я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно. Столько людей избивали. Все. Да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать это одно, а выйти на площадь это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное. Это судовые процессы выкликают глубокое обурение. Что это за потерпелые такие, каких треба ховать от громадскости? А может, этих потерпелых в другости уже не первый раз наймают для удела в политических процессах? Вы не хотите лишний раз засвечивать? Видалось, что справа липовые, ни уликов, ни доказов, следчий процесс. Профессионал посоромился бы передавать такие справы в суд. А в этом халуем все нормально. Уладковывают свои шкурные интересы литерально на чужой крови. И как можно так жить? И на во что так жить? Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому Каддафи придет конец. Добрый день, поважанная Свобода. Дозволь повиншовать всех сумленных людей на Беларуси со свят. И пожадать им здоровья, эмоций. Откажи, коли ласка, на питание. Коли уже это будет суд над головным судьем наш, то он всех судит да судит. Вас стали слухать с Могилева. Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наши сыновья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Более смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Белорусы безразличны, когда разгоняют и избивают их земляков. Сажают тюрьмы от имени белорусского народа люди, не имеющие ничего белорусского. Сколько же это будет продолжаться? Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Город Слуцк, Анатолий Балакир. А лукашизм ошалел, ошалел, видать, от страху, что может стратить владу необмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны, панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны про гэтую владу сытную, аж про край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, кветками, ушанывать историю нашу, а почался хапун силовый. Президент у бруде. Потонул у судах злости, ненависти до краю белорусского. Это и ненависть, это душевный бруд и загубить. Дай Боже нам только не сгубить веру в историю нашу, у добро переможное. Дай нам триматься и да поможи. Ничего не понимаю. Неужели на конференцию в Польшу не могли поехать более авторитетные в народе представители оппозиции? Скажу прямо, Милинкевич свою деятельность свел практически к воежированию по Европе и рассуждению, в общем-то, ни о чем. Похоже, он сам себе нравится в этом амплуа. Но при чем здесь народ Беларуси и освободительное движение? Неужели кто-то поверит, что он может быть реальным лидером? А Романчуке? Лучше вообще промолчать, а то получится, как в анекдоте. Слова-то есть, да все матерные. Это Андрей из города Пинска. Вот сейчас во все идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта, и так далее, и тому подобное. У пятницу вел передачу Дмитрий Бартосик. И он был у селе, где живут батьки Анатолия Лявецких. Так селяне собрались, как высказать, что у них на душе навалилось. Я представила, что Бартосик стоит, как икона, а люди стоят и исповедуются о своем горе. Потом мать стала говорить про сына, про чуткого доброго человека и много чего. У такой мать не может быть плохое дитя. А кстати, чего до сих пор Анатолий Лебедько сидит за кратами? Что он там робит столько времени? Даже мать не знает, за что его тримают. И она стала плакать. И я не могла вытримать ее слез. Не знаю, как там вытримал Бартосик. Вместе стали плакать, и она там у себя, а я тут. Думаю, кто слухал, то и тоже плакал. Може, уже митинги, сяги, плакати. Что можно с тилу дописать? Само собой на прокурора іски. Де і Лукашенку як допомагать? Нема ловка дек графіці. Вертись, а димуть рублі. Раней би рухаться наперед, увесь би день туди-сюди. А як же, з гонору топтаться? Куди ж до Петрич хто прияв? Де ладно, ролики заміжу. І що шукали наяву? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. І все ж другую частку нашої передачі почнем від нечого більш оптимістичного і життєстверджального, коли можна так виказатися. Спочатку просьба від нашого слухача. Я Кичко Іван Антонович. Инвалид войны второй группы, ветеран труда, больше месяца как отправил на радио «Свобода» ходатайство, просьбу, чтобы мне приемничек прислали радио «Свобода». До сих пор ничего не слышно. Может, вы мне поможете? Вот. Купить не могу, потому что в магазинах их нет. Вот в магазинах нет, специально не выпускают, чтобы я ничего не знал и не ведал. Свет, а у тем лику и Беларусь, не без добрых людей. На гэтую просьбу, якая ўжо гучала ў эфіры, адклікнуўся слухач з Мінску, Ігар Мікалаевіч, які слухае нас 30 гадоў. Ён напісаў мне ліст па электроннай пошце, дзе паведаміў, што ў яго ёсць адна лішняя магнітола японскай вытворчасці і што ён гэтую магнітолу можа нашаму слухачу аддаць бясплатна. Я даў шаноўнаму Ігару Мікалаевічу адрас гэтага нашага слухача. Так што, спадар Кіцько, чакайце на днях візіту і падарунку. Калі згаданая магнітола трапіць да вас, пазваніце нам. А спадару Ігару шчырае дзякуй за дапамогу і выручку. А зараз пра яшчэ больш аптымістычнае. У гэтым годзе мы будзем адзначаць 20-тыя ўгодкі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Мінула 20 годзі, як сканаў Савецкі Саюз. З гэтай нагоды ў нашым эфіры ўжо пачаліся адмысловыя цыклі перадач, будуць новыя. І мы неўзабаве плануем абвесціць конкурс пад назвай «Незалежнасць – гэта» і папрасіць вас адказаць на пытанне, што незалежнае значыла для вас, для вашай сям'і, для вашых сяброў. Пакуль пра гэта ніхто не ведае. Слухачы званочкаў даведваюцца першыя. І я тут прашу вас, пачынаючы з наступнага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні якраз на гэтую тэму. Свае адказы на пытанне. Што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста? Як яна змяніла ваша жыццё? Прынесла ў ваша жыццё радасць, смутак, задавальненне, расчараванне. Пастарайцеся ў такіх тэлефанаваннях пазбегаць агульнага, а гаварыць пра асабістае, што датычыць вас ці вашай сям'і або сяброў. Найлепшыя званочкі на гэтую тэму мы будзем агучваць поўнасцю. Я абяцаю, што не буду іх падкарочваць. А самы-самы лепшы званок кожнага тыдня, то бок найлепшы, мы будзем узнагароджваць. Узнагародай будзе новы радыёпрыймач, на якім вам будзе больш зручна лавіць хвалі Радіо Свабода. Я разумею, што вы, паколькі нас слухаеце, дык маеце радыёпрыймачы, але, магчыма, яны старыя, і вам трэба замену. Альбо, магчыма, вы маеце знаёмых, якія хацелі б слухаць Свабоду, але ў іх няма адпаведнага радыёпрыймача. Дык вось, вы будзеце мець магчымасць зрабіць вашым знаёмым знакаміты падарунак, калі выйграеце радыёпрыймач, а ён вам акажацца непатрэбны. Дамовіліся? Чакаю вашых першых званочкаў на тэму, што для мяне значыла і значыць незалежнасць Беларусі, ўжо на наступным тыдні. Цікава, хто першы атрымае радыёпрыймач ад перадачы званочкі. Наш конкурс мы пацягнем да восені, так што спеху няма. Не трэба ўсім званіць ужо на наступным тыдні ці нават у красавіку. Часу хопіць. Лепш падумаць даўжэй над тым, пра што сказаць, чым паспяшацца і сказаць абы што. Вось я ўжо ведаю, які слухач нам, напэўна, не пазвоніць і не распавядзе пра незалежнасць у сваім жыцці. Бо для яго незалежнасць Беларусі – гэта, так сказаць, памылка гісторыі. Я и многие мои друзья, товарищи, коллеги в другие средства массовой информации обращались. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они... дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу, провокаторы чистой воды. А чаму гэты слухач усё ж слухае Свабоду і звоніць нам, а не свайму дабрадзею? Ну, я потому, что фашистское радио – это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню. Мы вам у враги не набіваліся, а таму я вам не веру. Вы нас слухаеце таму, што тут можаце пачуць такое, якога ў іншым месцы не пачуеце. Бо ў іншым месцы пазавязвалі людзям языкі. Вось пытанне, якое скіраванае не да вас асабіста, а да іншага нашага плявузгалы. Але добра было б, каб і вы над ім задумаліся. Спадару таварышу нарачанскаму селяніну хачу сказаць наступнае. І што ты ўсё чэпішся да Яна Максімюка са сваімі прэтэнзіямі ды пытаннямі? Што ён табе такога зрабіў? У мяне ёсць прапанова. Задаў бы ты лепш канкрэтнае пытанне нашаму кармільцу ў двухкоссі, якое гучыць так. Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Дарэчы, крытыкаваць ёсць за што. Вось і пастаў правадыру такое пытанне. І чакай адказу. Адразу скажу, што адказу ты навряд ці дачакаешся. Але ты мне менш паспрабуй. А вдруг менавіта табе пашанцуе. А вось званок пра яшчэ адзін схаваны кашмар беларускага жыцця. Часто слушаю письма доктора Паснова из Витебска. Доктор Паснов, когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя. Катух, стойка, четыре стула. Все обшарпанное. Привезли меня, полтора часа загибалась. Рядом на каталке агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. За стоечкой пишут и пишут. Поступает новый, стулья уже не хватает. Потом отделение жуть. Один этаж на весь этаж заплеванное, загаженное. Вы добиваетесь на прием к президенту. Вначале, начиная с министра здравоохранения, на пару часов их туда не выдержат. Я это точно знаю. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не пойму. У них обслуга, комфорт. Медики преданно хранят их тела. А потом можете зайти в 4-й главный лечебный корпуса 4-го главного управления. Только перед этим примите транквилизатор. У вас не останется больше сил на борьбу. Безысходность. Тина, прости меня, что сделала тебе больно. Ты, деточка, права. Нина, город Минск. А цяпер пытанне, на якое мы ўжо неаднаразова адказвалі, у тым ліку і ў апошніх званочках на мінулым тыдні. Можна ли прынімаць радіо «Свабода» через спутнікавую сістэму? Можна. Са спадарожнікаў Годберт і Азіясад. Каб прымаць спадарожнікавы сігнал, вам трэба мець антэну-талерку і спадарожнікавы прымач. Калі вы самі не можаце іх наладзіць на наш сігнал, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. На заканчэнне пара пахвалаў і адно ганьбаванне. Ян Максимюк, прослухала зараз вашу передачу. Это что-то необыкновенное. Это ж надо иметь такой талант режиссуры. Ваш разум от Бога. Природа дала вам такий дар. Не устремалась сказать вам это. Вот. Рашанская Селенина знов вас донимая, как сказать. А тут Ян Максимюк прочитал, не разумел, что там это сайт USinfo.ru. Это некие селяне, это не селяне. Я пожелал бы Яну глянуть на этот сайт, на кого он працює. Так отримовується что? Отримовується что? Есть такие легіонер, найміт Ян от імя Польщі удзельнічає у збіцці Лібії. Син студент, жонка може не працює, Ян пот проливає над этими телефонуваннями. Гражданський селянин цілу ніч сидить на своїй фірмі, листає сторонки інтернету і вельми ведає, то як відноситься до этих подій. А то Ян етнічний білорус. Білоруси так не етнічні, не такі, ні кольки. А эти зрадников, которые там теперь денежают в интернете и на ваших сторонках, вашей станции, на телефонованиях, это не белорусы. Белорусы, которые потерпели, николи не будут вам телефоновать. Я постоянно слушаю Радио Свободу и хочу сказать Максимику большое-большое спасибо. Если бы у меня был такой муж, как он, то я была счастлива. Беларуская Народная Республика 93 годы тому, в 1918 году, происнувала недолго, хоть имела мощную социальную подтримку. Живым было белорусское селянство, крыница национальности белорусской, ровесники, рабочие, потомки шляхты, одукованные, выхованные, интеллигенция с высокими идеалами батьковщины, молодь. Навод войско свое почал створать урад БНР. Только Европа не подтримала, не захотела убачить, уразуметь молодую Украину. Больше того, здрадила Европа, давши растоптать БНР у веры Першей Сусветной войны, разорвать на оккупацию у змове с Россией. А теперь что? Охая, ахая Европа, и чекая, что Лукашенко не эксиде, чекайте, панове, Лукашенко отримает кредит много миллиарды на атомную электростанцию и разом с радиационным паливом закупить атомную бомбочку. И он так уцепился за этот кредит, что ему до здоровья нации и поводить им себе вельми нахабно. Социальный супротив лукашизму размытый. Это не 1918 год и БНР, а тех, кто готов на борьбу, сдушивают жорстко. С оппозицией застались при некой свободе те, кто привык быть у вечной оппозиции с бесконцами загранпоездками. Такий змрок, хто і що виротує, допоможе. Ну не Росія ж, звісно. Чи може такий кризис і повинен був здаритися, каб зрозуміти, нечто важне, перегрупувати сили, опомниться, каб соціальний супротив справді почав формуватися. Європа, не прогадай. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, й не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимов.